это твое мамаша уже выебал, ебаный хуесос, блядь. Я вообще, блядь, сейчас свою матошку, шлёшку на 360 нахую раскручу, блядь. Ёбаная шакалка, блядь, понимаешь, что я твою мать ебу, блядь, хуесос, блядь. Понимаешь, когда ты пришел ко мне в гости со своей мамашей, я вас двоих откидал, блядь, и своему члену подвел, блядь. Ебаная шакалка, блядь, пятирублёвая, блядь, иди сюда, нахуй, ползи к моему члену, блядь. Ты понимаешь, что когда твоя мамаша любит мой хуй облизывать, иди слюна, блядь, течет, блядь, как у свиньи ебаный, блядь. Алло, иди сюда, блядь. Хуй ты, блядь, молчишь, мой петушок, слитый, блядь. Ты понимаешь, когда я твою мать жопу отъебал, у нее, сука, рак клитора образовался, хуесос ебаный, блядь. Хуй ты, сука, молчишь, ебаный хуесос, блядь, не молчи, блядь. Ебаная слитая поебота, блядь. Давай, иди сюда, нахуй, к моему члену ползи, блядь. Тебя не слышно, ебаный хуесос, блядь, заикается на моем фоне, блядь. Сейчас твою мать буду в рот ебать, а ты будешь сосать, слитый петухан, блядь. Иди сюда, сейчас буду пиздить тебя, ебаный колхозник, блядь. Ебаная собака молчит, блядь, хуй мой сосет, блядь, алло, блядь. Хуй ты заикаешься, петушок слитый, блядь. Ты понимаешь, когда ты хуй сосешь, блядь, у тебя губа свисает, как крокодила, нахуй. Ебаная хуета, блядь. Не соси больше, ебаный колхозник, блядь. Ты ебаный крокодил, который сосет мой хуй, блядь. Хули ты сосешь, блядь, ебаный хуесос, блядь. Тебя нихуя не слышно, пидор в колготках рваных, блядь. Иди сюда, нахуй, сейчас твою мать буду ебать, блядь. Хуесос оправдывается, ебаная псина, блядь. Хули ты молчишь, ебаный хуесос, блядь. Ты понимаешь, когда ты идешь к моему члену, блядь, у тебя ноги ломаются, как у твоей матери собаки, блядь. Ебаная хуета, блядь. Иди сюда, нахуй, к моему члену, блядь. Ебаная собака, блядь. Хули ты оправдываешься, блядь, перед моим членом, блядь. Ебаный колхозный петушок, блядь, высирается, блядь. Сейчас твою мать буду в жопу ебать, блядь. Ебаная крыса, блядь. Ты понимаешь, когда ты хуй сосешь, тебе так нравится, блядь. Ебать твою мать в задницу, мне нравится, блядь. Ебаный хуесос, который пиздит отец с табуреткой по горбу, блядь. Да, понимаешь, когда тебя отец пиздошит, у тебя говно из жопы, блядь, выливается, блядь. По носу таким жидким, как твоей матери на еблище, блядь. Ты когда срёшь своей матери на ебло, у тебя поебал, это все стекает к клитору, блядь. И ты начинаешь оправдываться, хуесос качели, блядь. Хуй ты ебал, закрыл, псина ебучая, блядь. Все, не молчи, ебаная шакалка, пятирублевая шлюха, блядь. Царите, заикается, хуй мой сосет, ебаный хуесос, блядь. Да, хуй ты ебался, закрыл, хуесос, ебаный, блядь. Тебя не слышно на моем фоне, ебаный петухан, блядь. Ебучий шакал думает то, что меня сможет заглушить, блядь. Ползи сюда, ебаный хуесос, блядь. Понимаешь, когда я тебе чайки в тарелку насыпал, ты так был доволен, блядь. Ебаный хуесос, блядь. Ебучий хуесос начинает оправдываться. Я его ебу, ебучего петуха, он молчит, блядь. Ладно, сейчас спасибо. Слев этого петуху засчитан, блядь. Ебучий колхозник, блядь.